Легенда о падших ангелах в своем эзотерическом значении заключает в себе ключ к многообразным противоречиям в человеческом характере. Она указывает на тайну человеческого самосознания. Это есть устой, от которого зависит весь его жизнецикл, история его эволюции и роста. Примечание. Один большой круг планеты или семь раз для человечества. А.В. От правильного усвоения этой доктрины зависит верное понимание эзотерического антропогенезиса. Это дает ключ к смущающему вопросу о происхождении зла. В одной части Пушкара Махатмья разделение полов представлено аллегорично в легенде о Дакше, который, видя, что его волею рожденное потомство, сыны пассивной йоги, не хотят создавать людей, превращает половину самого себя в женщину, от которой он рождает дочерей, будущих жен третьей расы, породивших гигантов Атлантиды, так называемую четвертую расу. В Вишну-Пуране просто сказано, что Дакша, отец человечества, установил половое совокупление как способ населения мира. Вишну-Пурана, перевод Уильсона, 2.12. По счастью для человеческой расы, избранная раса уже сделалась носительницей воплощений высочайших дхьяни, духовно и умственно, прежде чем человечество стало вполне материальным. Когда последние подрасы третьей расы, за исключением некоторых самых низких, погибли вместе с великим лемурийским материком, семена Троицы Мудрости уже приобщились к тайне бессмертия на Земле. Этому дару, который позволяет одной и той же высокой личности переходить по своему усмотрению из одного изжитого тела в другое. Б. Первая война, полем действия которой была Земля, первое пролитие человеческой крови, явились результатом раскрытия глаз и чувств человека, позволившего ему убедиться, что дочери его братьев были прекраснее его дочерей, так же, как и жены их. Похищения имели место задолго до общеизвестного похищения сабинянок, и Менелаи, лишенные своих Елен, существовали до нарождения пятой расы. Титаны или великаны были сильнее, противники их – мудрее. Это произошло во время четвертой расы – расы великанов, ибо действительно в древние времена существовали великаны. Примечание. Предания всех стран и народов указывают на этот факт. Данелли приводит выдержку из «Хистория Антигуа де ла Нуэва Эспания» 1885 года, отца Дюрана, в которой туземец Галулы, столетний старец, рассказывает о построении Великой пирамиды в Галуле следующее. В начале, до сотворения света солнца, эта земля, Галула, находилась во тьме, но немедленно после того, как поднялся свет солнца на востоке, на ней появились гигантские люди, которые и построили указанную пирамиду, после чего строители ее были рассеяны по всему миру. Автор труда «Атлантида», страница 204, говорит, что многие легенды Центральной Америки повествуют о деяниях древней расы великанов, называемых Куинан. Конец примечания. Целый ряд эволюции животного мира является ручательством того, что то же самое явление имело место и среди человеческих рас. На еще более низкой ступени в порядке творения мы встречаем доказательства о существовании тех же соответствий в размерах флоры наравне по отношению к фауне. Красивые папоротники, собираемые и высушиваемые нами среди страниц наших любимых книг, являются потомством гигантских папоротников, существовавших во времена угольного периода. Писания и фрагменты философских и научных трудов, короче говоря, почти каждый рекорд, дошедший до нас из древности, содержит упоминание о великанах. Никто не применит признать атлантов тайной доктрины в ракшасах с острова Ланка, противников, побежденных Рамою. Неужели все эти легенды – лишь произведения пустого воображения? Даже исторические сочинения Китая полны такими воспоминаниями о четвертой расе. Во французском переводе «Шу Цзин» мы читаем. Когда Мяо Цзы, та допотопная и совращенная раса, объясняет толкователь, которая удалилась в древние времена в скалистые пещеры, и потомство которой, как говорят до сих пор, еще встречается в окрестностях Кантона. Примечание. Что сказали бы вы на наше утверждение, что китайцы, я теперь говорю о континентальных истинных китайцах, не о помеси между четвертой и пятой расой, занимающих сейчас престол. Туземцы, которые принадлежат своей чистой национальности к высшей и последней ветви четвертой расы, достигли своей высокой цивилизации, когда пятая едва появилась в Азии. Эзотерический буддизм, страница 67, письмо Махатм, номер 92.3. И эта горсточка континентальных китайцев отличается весьма высоким ростом. Если бы можно было получить древнейшие манускрипты на языке лоло, туземный язык Китая, и перевести их точно, то были бы найдены многие ценнейшие доказательства. Но они настолько же редки, как и язык их мало понятен. Пока что лишь один или два европейских археолога были в состоянии достать такие бесценные труды. Конец примечания. По нашим древним документам, возмутили всю землю в силу обольщенной Тхи-Ео, и она наполнилась злодеями. Владыка Чанг-Ти, царь божественной династии, обратил взоры свои на народ и не увидел среди них и следа добродетели. Тогда он приказал Тхонг и Ли, двум дхьян-каганам низшей степени, прекратить всякое общение между небом и землею. С тех пор не было больше восшествия и сошествия. Примечание. Приведено в сочинении Демервиля, опус 3.53. Припомните это же самое утверждение в книге Еноха, так же, как и лестницу, виденную Иаковом во сне. Эти два мира означают, конечно, два плана сознания и бытия. Ясновидец может сообщаться с существами высшего плана, не покидая своего креста.